Вот так, совсем слегка, чтобы белок смешался с желтком. И вливаю растопленное сливочное масло. Получается вот такая интересная смесь. И также постепенно я вливаю ее в наше молоко и дрожжи. Таким вот образом. И, конечно же, какое тесто без муки?